В общем, пока еще мы можем сдать на июль-август. Если вам действительно хочется побыть в одиночестве, я переворачиваю листок. Деревня, панорамный вид, ничего примечательного. Маленькая, все ставни закрыты, улицы пусты. Несколько припаркованных машин, перед дверьми некоторых домов свалена мебель. Под этой фотографией еще одна. Участок со стороны сосен. Снято под другим углом, и на заднем плане видна вилла. Любопытное сооружение без определенного стиля. Вернее, все стили здесь вперемешку. Угловые башенки, одна круглая, другая квадратная. Колонны на фасаде, деревянные балки на боковой стене. Веранда, крыша с высоким коньком и колоколенками. Терраса с перильцами по всему периметру. Тесанный камень соседствует с желтым кирпичом и фризами в стиле рококо. Соседний дом, уточняет агент по недвижимости, проследив за моим взглядом, пустует с незапамятных времен. Занятный, не правда ли? А вы еще не все видели. Я смотрю на него вопросительно. Он улыбается уголком рта, склонившись над моим стулом. Цокает языком. Тихие влажные звуки смешиваются с бульканьем фонтана. «Так я беру с 1 по 15 августа, это возможно?» «Вполне. Ваш предшественник уезжает 31 июля. Завсегдатый третий раз туда едет. Переживает, что это будет последний. Что же ему так нравится?» Он втягивает щеки и возвращается за свой стол. Открывает какую-то папку, протягивает мне бумаги. Задаток 30%, остальное за месяц до отъезда. Описание можете оставить себе. Я пробегаю глазами договор об аренде, подписываю, достаю чековую книжку. Сумма просто смехотворная. Отпуск обойдется нам в 4 раза дешевле обычного. Я заранее знаю реакцию Кристины и представляю себе, что меня ждет. С другой стороны, прошлым летом она отказывалась заниматься любовью из-за количества детей на квадратный метр в соседних трейлерах. В этом году у нее будут все условия. Пока хозяин проверяет, все ли в порядке, я снова рассматриваю фотографию на столе. Этот дом меня заинтриговал. Столько усилий архитектора, брошенных на произвол судьбы и запустения. Задевает за живое эта несправедливость. Растрескавшаяся лепнина, искрошившееся кружево деревянных фронтонов, резные ставни, висящие на одном гвозде. Кажется, будто окружающий пейзаж, плоский, невыразительный, и зависть обглодала мало-помалу дерзкие башенки, чувственные колонны, декоративные узоры, все эти барошечные излишества, такие вызывающие неуместные здесь. Человечек протягивает мне карту местности, я прячу ее в карман вместе с экземпляром договора и конвертом, в котором лежит ключ от санитарно-технического оборудования. Говорю спасибо. О, машет он рукой, вроде бы уничижительно, но будто с предвкушением. Странная смесь. Поглядим, что вы скажете, когда будете на месте. Вы говорите о полигоне. А что там делают? В ответ он только поджимает губы. Мол, не знаю. И, отводя глаза, провожает меня до двери. Что-то он вдруг заспешил, словно ему не терпится меня выпроводить. Это хоть не опасно, спрашиваю я, охваченный запоздалым сомнением. Он пожимает плечами. Жить вообще опасным, Си. Опасно все от рождения до смерти. А иначе какой был бы интерес в жизни? Но со стороны полигона нет. Вам ничто не грозит. А вот против волн, комаров и дождя я, увы, бессилен. Счастливого отдыха. Он крепко жмет мне руку и открывает дверь. Треньканье колокольчика как бы пресекает дальнейшие вопросы. Я иду назад по улице. Надо бы посмеяться, как-никак хорошую шутку сыграю со своими чадами и домочадцами. Но мне не до того.